Эпилог. Рельгор снял повязку с моих глаз и развел руками. Я только моргала и молчала. Душу заполняли тепло и радость. Они заполняли все мое существо до предела, до ощущения, что я абсолютно счастлива. Хотя я никогда не верила, что подобное вообще случается. Что это ощущение живет не короткий миг, когда вдруг пускаешься в пляс и забываешь обо всем на свете. Кажется, тело тебе полностью подвластно. Движение наполняет жизнью. И ты плывешь по волнам музыки, летишь, наслаждаешься, кайфуешь. «Ну, тебе нравится?» — взволнованно уточнила Дельтах. «Говори уже, а то я сейчас умру от страха». «Ей нравится», — отозвался Матвей, обводя руками комнату. «Здесь здорово!» — воскликнула Машенька и, подскочив, обняла нас с Рельгором за ноги. «Я решил, что больше не стоит искушать судьбу», — нежно потрепав мою внучку по голове, произнес муж. «Я не могу больше каждый день просыпаться в страхе, что ты пропадешь. Исчезнешь, и мне снова придется вытаскивать тебя с земли. Поэтому теперь твои близкие будут жить тут. Твой сын, как твой ближайший кровный родственник, унаследует мой титул и все привилегии. Так что все отнесутся к твоим родным, как к высшим сановникам. Если Матвей захочет, я дам ему должность при дворе. Или он может работать в академии, или на каком-то другом предприятии трех планет. Это будет его выбором. А пока пусть устраивается и привыкает». «Мам, спасибо тебе». Подошел сын и тоже обнял меня. «Спасибо вам», — произнес в сторону Рельгора. «Да нет, это вам спасибо. Альва — моя жизнь. Она для меня все. Мир, воздух, вода, абсолютно все. И я не хочу больше ее терять». Мы вышли из шикарного замка моих близких, и я оглянулась, окидывая взглядом белое здание с алыми янрами в стенах. Рельгор дождался, пока я налюбуюсь на его сюрприз, и пояснил. «Я пока выделил им своих слуг, но если твой сын захочет нанять других, пусть скажет. Думаю, от желающих отбоя не будет. Ведь это работа в доме клана жены императора. Нет высшей чести и милости. Естественно, наследуя мой титул, твои родные наследуют и часть моего состояния, так что работать им не обязательно. Но Матвей хочет, и это очень похвально». «Он замечательный мальчик». «Мужчина. Ты вырастила и воспитала замечательного мужчину». Я посмотрела в сияющие глаза мужа, в его просветлевшее лицо, поднялась на цыпочки и сама его поцеловала. А потом мы в нашей общей спальне несколько часов предавались страсти, не в силах оторваться друг от друга и думать о чем-то ином, кроме нашего соединения. Счастливые, влюбленные и пылкие. Мы остановились, когда, казалось, сил не хватит даже пошевелить пальцем. И внезапно Рельгор насторожился. Приподнялся на локтях и замер. Хмурый, сосредоточенный. А я услышала по телепатическому каналу императорской семьи: «Тело Ненталя пропало из пещеры, где мы его захоронили. Я ничего не понимаю». Это было послание от Эманора, которое стало толчком к новым невероятным приключениям и одному замечательному открытию, на которое никто из нас не мог даже надеяться. А мне почему-то вспомнилась фраза Канора: «У Альвы не только обычный боевой огненный дар. Она способна передавать магию сквозь пространство. Не просто энергию, именно магию. Я с таким даром еще не сталкивался. И не только свою магию транслировать, но и чужую. Будто бы доносить ее до всех, кому очень нужно. С появлением Альвы нас ждут удивительные события. Я в этом ни капли не сомневаюсь». Похоже, Канор что-то подозревал. Но, как обычно это у него водилось, не сказал до конца.